Так, ну ладно, что там? Блин, чтобы обсудить там. Ну ладно, хорошо. Ну, кстати, можно повозмущаться по поводу вчерашних комментариев, да? Ладно, приветствуем вас Да, на всем привет. оборотной стороне ЦИПСы. Слушай, ну как новости обычные, абсолютно стандартные. Трамп сказал это, Зеленский сказал то. Уже скучно просто новости читать. Азербайджан выделил миллион долларов Украине гуманитарной помощи. Непонятный ход. Я думаю, что это какой-то политический ход. То есть дело не в Ну, этой... побесить Понятно. просто, Да, понятно. побесить Путина. Да, это копейки, но это вот такой дипломатический какой-то бросок одного вот пальца перчатки, короче, в сторону России. Я вот так это вижу. Вот. Миллион, это смешно, с одной стороны, я же говорю, это смешно, смешная сумма, когда одно государство выделяет другому миллион долларов. Ну это смешно. Вот. Но в плане самого факта, то это да, это бросок камня в нашу сторону. Вот. Ну, что уж поделать. Ну, я надеюсь, что наш МИД выразит глубокую озабоченность. Я думаю, что, наверное, он так и сделает, возможно. А может подумать, как ты сказал, что это слишком мало и не будет выражать. Вот если бы они послали бы 1 250 000, тогда бы мы, значит, выразили То озабоченность. есть, нет, МИД тогда выразит не глубокую озабоченность, а просто озабоченность. Ты Или знаешь, я вот что хочу мы сказать. выражаем озабоченность? Да, тут момент какой, да, и вот смотри, если бы мы зависели бы от Азербайджана как-то, ну, наверное, мы, наверное, как-то зависим, там, может быть, какие-то, знаешь, сейчас же у нас параллельный импорт или еще что-то, может быть, у нас, я ж не знаю, может, у нас какие-то идут торги, там, мы там, какая-то ветка с газом у нас есть, какая-то подземная, знаешь, как были в 90-е годы, когда, значит, ну, допустим, есть, допустим, на Украину была труба, да, по которой там бежал газ или топливо или еще что-то, да, туда просто контрабандисты врезались, делали себе еще там какую-то трубу и через эту трубу там сливали там топливо или еще что-то. Или делали подкоп под границей и покупали какие-то там, допустим, землю, и вот по этой земле там нелегально тоже бензиновые всякие истории были. Вот. И, знаешь, может быть, у нас есть какая-то такая вот бин тоже. Мы как-то под землей в Азербайджан гоним нефть и зависим от него. И нам вот могут, как ты говоришь, кинуть там палец от перчатки, и мы промолчим. Может быть, такое есть, да, и мы как бы не знаем. Но я, насколько понимаю, у нас очень большое количество непосредственно азербайджанцев, которые проживают на территории России, да. Кто-то, наверное, уже там граждане России, кто-то, наверное, не является гражданами России. Но вообще, вот когда ты приходишь на рынок, да, в основном там занимаются продажей там овощей и так далее, это, значит, азербайджанцы, да, и когда, допустим, ты пытаешься как-то вот понервировать, да, вот, допустим, Путина, вот этим, что ты этот миллион долларов несчастный там передал, Путин же тоже может дать указание, а давайте вот на рынках устроим тщательные проверки, да, и начнутся какие-то вот, скажем так, давление на вот людей, которые занимаются вот этим предпринимательством в сфере там, ну, я не знаю, там, фермерском или еще каком-то, да, то есть это же тоже может сыграть в обратную сторону, да, как вот, допустим, было с Турцией, да, когда сбили наш самолет, сразу там начали проверять стройки, где работают турки, там, закрывать, значит, эти строительные компании, и на себе люди сразу ощутили, как бы, да, что они совершили ошибку, да. Здесь, возможно, может быть, тоже что-то произойдет. Я не знаю. А может быть так, что вот есть какая-то подземная труба, и мы зависим, и мы вот просто вызовем, значит, озабоченность свою, выскажем. Выскажем, да, озабоченность. Поддерживаю полностью. Так что, как, может быть такое или нет? Слушай, я не думаю, что мы зависим от Азербайджана, кроме как желание сохранить добрососедские отношения. Вот. Тем более у нас тоже много очень есть претензий к Азербайджану, особенно в рамках Нагорно-Карабахского конфликта. Вот. Дальше, насчет того, что мы можем там торговлю, да, он в Москве садовод, к примеру, да, есть такое, такая локация интересная. Я думаю, да, я думаю, что наш президент, он как бы терпеливый, он дает возможность одуматься всегда своим партнерам, своим друзьям, но в определенный момент он просто примет решение, которое уже будет неизменно, и кому-то здесь будет как бы плохо. Вот. Хотя, конечно, как бы хорошие отношения всегда нужно пытаться сохранить, но в данном случае даже $1 миллион нашим врагам, это, ну, это ситуация, которая стоит внимания. Вот. Потом посмотрим, посмотрим, что будет. Но опять же, как когда-то Сладков Александр Валерьевич сказал, интересная такая фраза, я ее запомнил, как раз говоря о Путине. Вот, причем он это сказал где-то году в 18-м, что не нужно дергать тигра за усы. Говорит, Украина дергает тигра за усы, и это закончится хреном. И он говорит, я много лет, типа, вот именно в этой теме, в журналистике, интересуюсь военно-политической тематикой много лет. И он говорит, что Путин – это вот человек, который никогда ничего не забывает. И вот если вот кто-то… Он может простить, но если человек как бы не одумается в определенный момент, то ответка будет очень неожиданной и очень заметной, очень болезненной. Как-то так. Не, может быть, я не знаю, может, у Алиева есть какой-то план по возвращению своих, значит, граждан в Азербайджан таким образом, что он хочет Путина тянуть за усы, когда тот начнет все наводить порядок в миграционной политике, и люди будут, которые здесь уже живут, у них семьи, там, ну, предпринимательский бизнес и так далее, они, он может хочет, чтобы они обратно вернулись, как бы, ну, я не знаю просто. Я не думаю, я думаю, что те деньги, которые из России текут в Азербайджан, они как бы, ну, не маленькую долю помощи азербайджанской экономике вносят. Поэтому я не думаю, что Алиев хочет именно этого. Нет, ну тут в принципе все, все вот иностранцы, которые работают в России, судя по вот когда, значит, опубликовываются новости, да, какие средства переводятся в свои, значит, родные страны, да, там достаточно очень серьезные суммы, как раз таки ты правильно на этом акцент сделал. Еще одна новость, да, вот, значит... Подожди, братан, извини, я сейчас просто в тему. Вот давай. Новость была, Бастрыкин заявил о том, что в 2024 году обращение граждан России с жалобами на, ну, скажем так, по поводу, я так понимаю, преступлений, административных нарушений и так далее, на мигрантов выросло в 7 раз по сравнению с прошлыми периодами. То есть за год выросло в 7 раз. Это Бастрыкин сегодня заявил. Поэтому это есть проблема. Я, друзья, думаю, вот когда мы с админом обсуждали тему работы вражеских спецслужб в сегменте мигрантов и о том, что они вполне себе могут не просто какие-то там с ними устраивать мероприятия, ну, к сожалению, вот как теракты, да, то есть аналогичные, не только этим может закончиться, а вплоть до попытки организовать какую-то серьезную заварушку, какую-то гражданскую войну, условно говоря, да, то есть их же как бы миллионы здесь, они в разных городах, и мы тогда, вот я тогда рассказывал, как, опять же, по примеру Майдана, как делили майдановцев на десятины, там, сотни, тысячные, десятитысячные, да, то есть когда толпа организована, знает каждый свой маневр, свой сектор работы, то это очень сложная сила для правоохранителей. Вот. Плюс примеры, как бы, как брали в Славянск. Я тогда поставил пример, как Славянск брали под контроль. 110-тысячный город, как взяли под контроль 52 человека. Да? То есть блокпостами вот контроля. Тут представьте какое-то количество мигрантов в городе. Я, в принципе, тогда это описывал. Кому интересно, там можно найти это видео. Вот. И, судя по всему, учитывая заявление и главы службы внешней разведки, и Бастрыкина, и МВД, и тому подобное. Директор ФСБ об этом говорю. Директор ФСБ, да. То есть, судя по всему, наше государство также, скажем так, оценивает опасность, то есть понимает угрозу от этого контингента. Поэтому гайки закручиваются, они будут еще дальше закручиваться. Мы это уже видим, я думаю, в будущем увидим еще, как это будет жестче происходить. Вот. Поэтому тогда в комментариях вы нас забрасывали конями, да, что типа вот там не нужно разжигать, вот эта вся херня. Или там я сотрудник полиции, ты говоришь херню, как бы вот это все дела, да. А оказывается, по реакции государства и конкретно силового блока, а конечно это команда президента, гайки закручиваются, потому что есть какие-то серьезные основания, друзья. Может быть, мы тогда были правы в прошлом году, или когда там мы его записывали. Так, сотрудник полиции, тот, который возмущался и говорил, что не надо разжигать, тут только одно может им быть, двигать то, что он в сговоре с кем-то, и это ему выгодно. Почему? Потому что мы видим, сколько в интернете видео, когда сотрудники, другие сотрудники полиции приезжают на какие-то вызовы. Вот сегодня буквально было видео, где там молодой человек с ножом там, да, бросался, значит, и полицейские приехали, значит, его задерживать. Он там, ну, очень сильно возмущался, там, да, бросался на полицейского. То есть одним полицейским мы видим, что им невыгодно, они, скорее всего, нас поддерживают, да, а другим каким-то мы видим, что вот он говорит, что нет, нельзя, не надо, оставьте их в покое, да, не надо их трогать, они хорошие. То есть, но при этом глава Следственного комитета, ну, наверное же, он понимает угрозу, да, или директор ФСБ, он, что он, ему не докладывают его, значит, подчиненные, там, оперативные сотрудники, начальники управлений, там, что происходит. Если полиция, она дает статистику по преступлениям вот на улицах, да, то сотрудники ФСБ, они уже владеют информацией, когда люди собираются в какие-то группы организованные, да, и да, уже высказывают какие-то намерения, да, или у них идет какая-то подготовка, да, то есть если полиция, она просто вот на уличные преступления, да, драки, там, поножовщина, какие-то конфликты и так далее, то, ну, ФСБ уже говорит о том, что есть подготовка. Поэтому, когда какой-то сотрудник, он говорит, что я сотрудник полиции, и не разжигаете, да, тогда вы уже напишите рапорт на свое руководство, которое уже непосредственно ведет доклады там президенту и так далее, да, что ну, количество преступлений выросло. Вот вы напишите, что вы не согласны там на Колокольцева или там на директора ФСБ, или там напиши, я там оперативник такой-то, или я следователь такой-то. Я считаю, что вы разжигаете, когда вы докладываете президенту о том, что в 7 раз увеличилось, значит, число, вы не нам пишите, потому что, ну, мы не можем, как бы, дать вам официальный какой-то ответ, да, а вот я уверен, что там сотрудники ФСБ, там, да, предположим, управление М, которое работает по, значит, преступлениям среди полицейских, там, судей, там, прокуратуры и так далее, которые, да, осуществляют надзор, они, вот, когда вы выйдете с таким предложением, мне кажется, они смогут совместно с службой собственной безопасности МВД вам, как бы, ответить на ваш запрос, что вы не согласны. Вот, мне кажется, там очень быстро уши накрутят, вот, по поводу того, что разжигали. Здесь не надо разжигать, здесь ты просто открываешь интернет и видишь, что приезжает сотрудник полиции, да, на него просто непонятно кто бросает. Я вообще, вот сейчас, чтобы этот вопрос решить, да, вот нам надо сейчас обратить внимание, как этим будут заниматься американцы, да. Вот у нас слишком все мягко, у нас слишком все жестко, у нас слишком все, вот мы там со всеми начинаем, как бы там что-то объяснять, возиться. Вот сейчас посмотрим, как Трамп будет решать проблему миграции, значит, в Америке, да, и вот, вот всем остальным надо будет больше любить Россию. Почему? Потому что у нас здесь очень мягко, да. Слушай, вот видео, которое ты как раз обратил внимание, да, вот сегодня оно появилось в сети, там чувак, малолетний придурок не просто бросался на полицию, да, ему уже наручники одели. Он головой ударил полицейского, а тот просто стоял, улыбался, типа это самое. Я вот хочу обратиться к сотрудникам полиции, которые нас смотрят. Друзья, в данном случае при нападении вы имеете право применять прием рукопашного боя. То есть в данном случае просто чувака можно было мордой в пол положить жестко, так чтобы это ему ощутимо было. Вот, чтобы он с асфальтом слился в любовных объятиях. Понимаете, такое позволять нельзя. Вы, ну, как бы, когда вы на вас бросается, блин, вот, а вы как бы улыбаетесь, стоите. Ну, прикалываетесь, что ли. И спрашиваете: ну, ты записал на камеру, да, там чувак снимает, да, да. Ну, это, ну, реально, это так себя ведут, вот как вот этот чувак, как бы в наручниках, ну, как просто дикари. Братан, я могу сказать только в защиту полицейского этого, что система сама довела до этого. Просто я понимаю, я согласен. Я объясню почему. Смотри, какая ситуация. Вот я начинал служить в спецподразделении полицейском в 2000-х годах, да, и я помню своих командиров, да, вот я почему сейчас говорю писюны, да, вот писюны, везде писюны, писюны, писюны. Я объясню почему. Вот, допустим, я своего командира в СОБРе видел, может быть, там за пару лет, может быть, ну, раз 20, наверное. То есть только когда было какое-то мероприятие, он приезжал, да, выходил там на построение, либо когда было какое-то ЧП. И если, ну, ЧП в какое, да, что где-то сотрудники что-то там, да, либо стреляли, либо там, значит, кто-то там в выходной день какая-то драка была, да. И я просто вот не помню ни одного случая вот в то время, да, что сотрудника полиции, сотрудника СОБРа, да, уволили бы по статье по какой-то, по негативной. У нас был даже настолько случай вопиющий, да, что там, значит, один из сотрудников подрался с какими-то там бандитами, сутенерами, не пойми кем, да, и значит, он приехал с ними на рамсы с пистолетом с каким-то, где-то он его взял этот пистолет, они там дрались, передрались, их было больше, в итоге на него надели наручники, у него этот пистолет выпал, да. Короче, эти бандиты молодцы такие тоже оказались, они вызвали полицию, сказали: вот посмотрите, здесь какой-то человек с пистолетом, понимаешь? И все это дошло там до самого верха, и просто, ну, этого, ну, этому человеку сделали скачуху, что он там неоднократно ездил в какие-то командировки, у него там были куча государственных наград, его отправили на пенсию, да? И командир СОБРа тогда, вот, казалось бы, там надо было орать просто, всех там унижать, называть козлами тупыми и так далее, да. Командир сказал: вот посмотрите, да, вот настоящий сотрудник, профессионал, да, вот приехал, вместо того, чтобы взять и пистолет выкинуть в сторону и сказать: это не мой, он на тренчик его пристегнул, и вот приехали, значит, сотрудники полиции, а у него висит пистолет на тренчике, который он там где-то какими-то способами купил и так далее. То есть это не говорит о том, что это хорошо, да, но это показатель того, что руководители в то время стояли за своих сотрудников до последнего. То есть, казалось бы, уже там дурака можно под уголовку подтягивать, да, а за него там бились до талого, там, то есть за его какие-то заслуги, что он действительно там хороший боец был, ездил в командировки, там рисковал жизнью, да, но допустил ошибку, ему там дали второй шанс, и вот просто его отправили на пенсию, сказали: это, ну, заслуженный чувак. А сейчас просто какая ситуация? Сейчас, если сотрудник в форме, там, на выезде, что-то там как-то не так сделает, его уволят задним числом. Понимаешь? Потому что его руководитель, он скажет, да зачем это мне надо? Ну, даже если он кого-то стрелял, и даже если это было все ну, правомерно, да сейчас начнут тут, как приедут, как начнут деньги заряжать, ой-ой-ой, там сейчас всех нас тут пока... Потом, блин, ой, меня и уволят, и всех уволят. А я-то должен семью кормить, поэтому, короче, давай, дружище... Тут такая ситуация. Я вот наблюдал много таких вот ситуаций. Знаешь, когда говорят, так, смотри, сейчас идет кипиш, давай, короче, так, пиши заявление по собственному желанию, ты сейчас уходишь без всяких взысканий, без ничего. Потом тема заканчивается, кипиш проходит, мы тебя берем обратно. И понятное дело, что никто никого обратно никуда не берет. Просто тебя там причесывают, как лоха, и подводят под увольнение, да? И вот, собственно говоря, вот эта позиция руководства, она довела до того, что вот на полицейских будут плевать, кидать там какими-то хреновинами, бить головой, бить не головой, кидаться с ножами, понимаешь? Они будут бояться там, выполнять свои служебные обязанности, они будут бояться открыть огонь на поражение, где это нужно. Только потому, что они знают, что если мы сейчас применим все свои обязанности, как положено, да, за нас потом никто как бы не вступится. И нам минимум нас уволят, максимум нас посадят. Вот только из-за этого. Поэтому здесь надо тоже навести порядок. Вот мы говорим там, да, надо вот срочно заниматься там мигрантами, да, вот надо что-то срочно решать там на фронте, да, вот не хватает этого. Но вот в этой сфере тоже надо навести порядок, чтобы полицейский, он чувствовал, что он полицейский. Понятно, что с него надо спрашивать, чтобы он не стрелял там просто в каждой шарахающейся там ветром кусты. Но когда вот непосредственно ситуация, что на него бросаются с ножом, а они стоят там полицейские и начинают упрашивать там этого дурака, которого можно было застрелить и забыть про него через 5 минут после того, как они застрелили его, да, они начинают с ним снимать на видео, полчаса его там что-то упрашивать. Один раз сказал, не выполнил, вверх выстрелил, предупредил, нет, все, огонь на поражение. А здесь начинается вот это вот. Вот, короче. Полностью поддерживаю. Нет, на самом деле ты абсолютно прав, как бы особо добавить нечего. Я очень надеюсь, что система, именно подходы в полиции будут меняться, и со стороны начальства вообще система будет меняться. Потому что то, до чего довели полицию, я прекрасно это понимаю, у меня была, я когда-то рассказывал, не буду в детали вдаваться. У меня была ситуация, когда я заступился за прохожего парня, на которого... Там один бросился с ножом, я заступился, в итоге он бросился на меня с ножом, я его как бы один раз ударил, он временно уснул, и потом меня прокуратура вызывает и говорит, ну, дурак, мы с тебя сажать будем, как бы. Вот, ну и так далее. Поэтому, ну, я еще тогда в милиции работал на свою голову. Поэтому, да, вот. Еще что я хотел бы сказать, у нас, к сожалению, и в войсках, вот особенно в армии это заметно, и даже вот сейчас на войне, и в других силовых структурах. У нас почему-то начальство думает, что все держится на унижениях. Любой командир унижает подчиненных, обзывает словами разными, такими, ну, за которые, ну, можно спрашивать. И так у нас много лет. Это нужно прекращать. То есть, как униженный офицер или униженный боец, сломанный, по сути, его честь унижена, может эффективно воевать на фронте. Ну никак. Ну, как минимум, какой-то процент эффективности спадает. Это очень сложно. Это, и в целом в коллективе, ну как так? Особенно перед личным составом. Как бы, да. И в целом там же не выбирают слова. Там, ты гондон, ты пидорас, ни о чемный, я тебя выебу во все твои дырки. То есть, ну это же полная херня. Вот. Поэтому я надеюсь, что с этим будет закончено, вот хотя бы вот из-за этой войны. И наконец-то начальство поймет, что если ты вот так вот относишься к своему подчиненному, то ты не офицер, ты не командир, ты конченое чмо, тупое конченое чмо. Вот. И отдельно хотел, знаешь, что сказать? Я недавно когда вот постоянно ты, ну, общаешься с людьми, там, с бойцами, присылают там разные там замечания, ну, там, проблемы там и так далее. Помнишь, мы когда-то с Владленом, когда мы троем по скайпу по поводу Славянска общались с 2014 года и ополчения в целом. Кстати, да? Хорошее видео, его надо будет найти и повторить. Да, и я тогда еще, друзья, не был в этом проекте, я был просто гостем. Просто нашим другом был. Да, просто другом. Вот, и тогда мы говорили про пиратский корабль, да. И вот ты знаешь, братуха, меня посетила мысль, что пиратский корабль — это не ополчение. Скажем, не только ополчение. Вот сейчас армия регулярная. Там в чем там разница? Только в том, что там больше вооружения, номенклатура вооружения и лучшее обеспечение. Тот же пиратский корабль. Только, ну, пираты друг друга лучше знают, потому что они там до этого где-то слаживались. А ополченцы, вот они оказались на корабле и друг друга не знали. Вот просто происходит, это просто, то есть война — это и есть пиратский корабль. Поэтому для тех, кто хочет побывать на пиратском корабле и думает, времена ополчения ушли, мне на пиратском корабле уже не побывать. Нет, те, кто настоящие пираты, должны понимать, идите в войска, пиратский корабль никуда не ушел, все как бы на месте. Просто когда я приводил, скажем так, пример с пиратским кораблем, я немного, ну, не совсем как бы не то имел в виду, я имел в виду, что почему, допустим, пиратский корабль появился, да, я в пример ставил как бы ЧВК «Вагнер», вот, ну, почему пираты, потому что публика разношерстная, да, то есть да. Там могут быть какие-то сотрудники, могут быть ранее заключенные какие-то бывшие, там еще кто-то, понимаешь, то есть настолько разношерстная, да, какие-то ветераны-афганцы 60-летние, то есть, казалось бы... А сейчас в армии. Да, и, ну, как бы, то есть, ну, просто вот разношерстная публика, да, с какими-то, скажем так, прошлыми какими-то крутыми историями, да, ну и у всех они свои, у одних какие-то криминальная жизнь, да, у других какие-то там военные операции, там боевые действия и так далее, да, и их всех как бы вот привело, скажем так, в компанию, да, в ЧВК «Вагнер», и вот это как бы пиратский корабль и был, да, и Макс у меня, кстати, это подхватил, ему очень это понравилось, что как бы все объединились, да, у нас даже наш проект, когда начался, да, с Владленом в 2019 году, Грей Зона, да, наш видеоканал был на Ютубе, это был тоже пиратский корабль, потому что я был собравец, который там, ну, определенное количество жизни своей гонялся за теми, кто грабил там банки, да, и дилижансы, а Макс был наоборот, там, где, значит, грабили дилижансы, да, и вот как бы у нас был совместный проект, мы по сути, если так разобраться, вот в такой жизни, где нет войны, мы такими были врагами, да, вот он, значит, пытался как-то захватить наживу, а мы должны были его поймать и обезвредить, да, и вот мы в жизни были как бы врагами, да, но вот, значит, вот этот конфликт, война нас объединила, и вот как бы вот такой вот был пиратский корабль на минималках, как бы, да, и, ну, и вот, знаешь, и потом вот Максу это очень понравилось, да, и он очень часто начал это использовать, как бы, и суть, как бы, вот ополченческого каких-то отрядов, да, вот, по сути, стрелков, когда приехал в Славянск, да, 52 человека, автомойщики, какие-то ветераны, просто какие-то гражданские, просто какие-то айтимайдановцы, да, из разных частей Украины, там, просто кто-то с России там приехал, увидел после Крыма, ну, тоже был пиратский корабль, да, и вот такие пиратские корабли, они как бы в свое время сделали, значит, определенные, значит, исторические события, а сейчас, да, наверное, есть воинские части, где вот именно там, где вот какие-то штормзетовцы, да, потом вот какие-то добровольцы, и вот это все перемешалось. Но... Да, это во всех уже воинских частях, понимаешь, во всех. И отношение командира, отношение, ну, говорить о неуставных взаимоотношениях вообще уже, наверное, неприлично вообще произносить эту фразу, неуставные взаимоотношения, да, потому что она, ну, как бы, когда война идет, в мирное время, в мирной армии, там, пробить там раму, это, ну, нормально, как бы, да, а на войне там, ну, бывает всякое, поэтому, по сути, все то же самое, и то, как относятся некоторые командиры к своим подчиненным, то, как чудят некоторые подчиненные и тому подобное, и причем это, как бы, Везде, вот у ВСУ это еще там просто мрак. Как бы. Да то же самое там происходит. Мы видели, что да. там тоже какие-то были события, что там и на крестах привязывали и так далее. То есть я, когда пишу, что мы одинаковые, мне почему-то там начинают в комментариях писать, мы что с хохлами, ты хочешь сказать, что мы с хохлами одинаковые? Я говорю, ребята, ну вы просто посмотрите, происходящие вещи, и они абсолютно идентичны, одинаковые, да, поэтому я и говорю, что американцы же не делают то же самое, или там британцы не делают то же самое, что как у нас, да, а вот хохлы это делают, и мы это делаем, я и говорю, что мы как бы одинаковые, да, нет, ты хочешь сказать, что мы один народ, ну, делай тогда по-другому, зачем ты хохол делаешь-то, правильно? Ну да, на самом деле, да. Поэтому, да, интересно. Поэтому пиратский корабль – это чисто наша военная фишка на войне. То есть на войне любая армия становится пиратским кораблем. Ну, в этом, наверное, в чем-то и сила. Единственный, знаешь, минус, если в ополчении, как и в ЧВК, Вагнер, насколько я знаю, ты рассказывал, там в плане назначения командира были такие мягкие процедуры, да, то есть вот в ополчении… Не всегда. Коллектив говорит так, ну ты накосячил, как бы ты не будешь нами командовать, вот пусть Вася нами командует, мы Васе больше, мы с Васей, за Васей в бой пойдем, за тобой больше нет, как бы, да, вот, ну, я так понял, он тут рассказывал, что в Вагнерах, ну, если там командир да. накосячил, он идет бойцом, а лучший боец становится командиром, как бы. Ну, видишь, насколько я понимаю, может, меня сейчас поправят те люди, которые в исторических моментах больше разбираются, вот, что-то подобное, да, было у казаков вообще. У них был казачий круг, да, когда казаки собирались, и самого там авторитетного человека, которого они доверяли, они его выбирали атаманом. То есть коллектив, да, большинство побеждает меньшинство. То есть большинство людей выбирали атамана, да, и вот он, значит, ими руководил. Если там атаман тупил, да, то, соответственно, собирался круг, и, значит, атамана раскороновали, да, все, и назначают другого, да, вот такие вещи, вот что-то подобное было и в ЧВК Вагнер, но там только понятное дело, что никаких казачьих кругов там не было, там проще было, что когда информация доходила до руководителя, и он понимал, он вникал в ситуацию, он понимал, что, допустим, этот человек, предположим, принял какие-то неправильные решения, из-за него погибли люди, погибшим людям нужно выплачивать их семьям компенсацию, то есть компания несет, получается, убытки, да, то есть, значит, этот человек, он не профессионал, значит, его срочно надо поменять, да, не справляется с ситуацией, да, вот, как на заводе, да, вот, ну, допустим, ну, ты же, или в какой-то частной фирме, да, ты работаешь, фирма должна зарабатывать деньги, правильно, все, ну, если человек на своей назначенной должности не справляется, если фирма не зарабатывает деньги, значит, человек неэффективен, его надо поменять на другого профессионала, потому что тут время – деньги, правильно, ты же не будешь там в бизнесе работать себе в убыток. Тут то же самое, да, если ты не выполняешь определенные задачи, значит, надо тебя срочно заменить, да, а в чем проблема, допустим, вот у государственной структуры, да, потому что, ну, кто когда-то, ну, вообще устраивался в систему, там, в какие-то службы на работы, он представляет, что это за процедура, да, это, там, ты проходишь кучу медкомиссий, 350 психологов, ВВК, ШМВК, потом тебя, ты там числишься там за штатом каким-то, потом назначение на должность, какой-то генерал должен подписать, и вот ты ждешь несколько месяцев, когда тебя поставят на эту должность. Понятное дело, что если тебя снимать с этой должности, это должен какой-то определенный процесс нужно пройти, да, и там, если командир тебя назначил на эту должность, и ты не справляешься, то и ты теперь должен прийти и сказать там, товарищ генерал, давайте вот подпишите приказ о том, чтобы мы этого, значит, моего там какого-то заместителя сняли с должности, он не справляется, ты, получается, делаешь себя идиотом, да, ну как бы ты же его назначил, если он не справляется, значит, ты дебил, правильно, потому что ты начал дебила, а в ЧВК Вагнер там все просто, там бой прошел, все понятно, короче, ну. Да. Так, ну что, на сегодня, я думаю... Все. Просто... Всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.